Явление третье. Те же и банкир. Банкир. Я Фукр. Гёц. Я Гёц, а ее зовут Катериной. Банкир. Счастлив приветствовать столь великого полководца. Гёц. Рад приветствовать столь богатого банкира. Банкир. Я принес вам три превосходнейшие вести. Гёц. Архиепископ победил, мой брат мертв, его имение стало моим. Не так ли? Банкир. Совершенно верно. Что ж, я, Гёц, отпразднуем это. Вы пьете с нами? Банкир. Мой желудок больше не переносит вина. Я, Гёц, не хотите ли эту красивую девушку? Она принадлежит вам. Банкир. На что она мне? Я слишком стар. Гёц. Бедная Катерина. Он тебя не хочет. Банкиру. Может, вы предпочитаете мальчиков? Я пришлю вам вечером к вашей палатке. Банкир. Нет, нет, никаких мальчиков, никаких мальчиков. Я... Гёц. А что вы скажете о Ланскнехте? Есть у меня один. Рост 6 футов, лицо заросло волосами, не дать не взять, Полифем. Банкир. О, только не... Гёц. В таком случае мы одарим вас славой. Зовет. Франц. Появляется Франц. Ты проведешь банкира через лагерь. Пусть солдаты кричат «Да здравствует банкир!» Пусть кидают вверх шапки. Франц уходит. Банкир. Я вам весьма обязан, но мне хотелось бы сначала побеседовать с вами наедине. Гёц удивленно. Но разве мы с самого начала не наедине? Показывая на Катерину. Ах, она, ну, она вроде комнатной собачонки. Говорите без стеснения. Банкир. Его преосвященство архиепископ всегда отличался миролюбием. Вы знаете, что ваш покойный брат повинен в этой войне? Гёц. Мой брат? С яростью. Если бы эта старая кляча не довела его до крайности... Банкир. Господин Гёц, позабудьте о том, что я вам сейчас сказал. Я был бы вам признателен, если бы вы не касались имени моего брата. В конце концов, я ношу по нем траур. Банкир. Итак, его преосвященство решил отметить воцарение мира исключительными мерами милосердия. Гёц. Браво! Он решил открыть тюрьмы? Банкир. Нет. Гёц. Желает ли его преосвященство, чтобы я освободил от наказания тех солдат, которых решил покарать? Банкир. Несомненно, его преосвященство этого желает. Но задуманная его преосвященством амнистия носит более широкий характер. Его преосвященство желает распространить ее на жителей Вормса. Гёц. Ах, вот как. Банкир. Его преосвященство решил не карать их столь строго за временные заблуждения. Гёц. Что ж, превосходная мысль. Банкир. Неужели мы договорились так быстро? Гёц. Да, окончательно договорились. Банкир потирает руки. Так, прекрасно. Вы разумный человек. Когда вы намереваетесь снять осаду? Гёц. Завтра все будет кончено. Банкир. Завтра? Это все-таки немного рано. Его преосвященство желает вступить в переговоры с осажденными. Если ваша армия пробудет под стенами города еще несколько дней, это облегчит переговоры. Гёц. Понятно. А кто же будет вести переговоры? Банкир. Я? Гёц. Когда? Банкир. Завтра? Гёц. Невозможно. Банкир. Почему? Гёц. Катерина, сказать ему? Катерина. Конечно, мое сокровище. Гёц. Ты ему и скажи, я просто не смею, это его слишком огорчит. Катерина. Завтра, банкир, все горожане будут мертвы. Банкир. Мертвы? Гёц. Все. Банкир. Все мертвы? Гёц. Умрут все. Этой ночью, видите ключ? Это ключ от города. Через часок мы начнем их убивать. Банкир. Всех? Даже богачей? Гёц. Даже богачей. банкир. Но вы одобряли милосердие архиепископа? Гёц, я его и сейчас одобряю. Он оскорблен, и он священнослужитель. Вот две причины для прощения. Ну, а зачем должен прощать я? Жители Вормса меня не оскорбляли. Нет, нет, я солдат, значит, должен убивать. И буду убивать, как велит мне мой долг. Архиепископ пускай прощает, как велит ему его долг. Пауза. Банкир начинает смеяться. Катерина и Гёц тоже смеются. Банкир, смеясь. «Вы любите посмеяться!» Гёц, смеясь. «Только это я и люблю!» Катерина. «Не правда ли он очень остроумен?» Банкир. «Весьма. Он очень хорошо ведет свое дело». Гёц. «Какое дело?» Банкир. «Вот уже 30 лет, как я руководствуюсь одним принципом. Корысть правит миром. Люди оправдывали передо мной свое поведение самыми благородными побуждениями. Я слушал их одним ухом и говорил себе: «Ищи корысть». Гёц. «Ну, а когда вы ее находили?» Банкир. «Тогда мы принимались толковать». Гёц. «В чем же моя корысть?» Банкир. «Ну, знаете ли...» Гёц. «В чем же все-таки?» Банкир. «Не торопитесь. Вы принадлежите к очень трудной категории людей. С вами нужно вести дело осторожно». Гёц. «Что за категория?» Банкир. «Вы идеалист». Гёц. «Что это такое?» Банкир. «Видите ли, я разделяю людей на три категории. Те, у кого много денег, те, у кого совсем нет денег, и те, у кого денег немного. Первые хотят сохранить то, что у них есть. Их корысть в том, чтобы поддерживать порядок. Вторые хотят взять то, чего у них нет. Их корысть в том, чтобы уничтожить нынешний порядок и установить другой, который им будет выгоден. И те, и другие реалисты. Это люди, с которыми можно договориться. Третьи хотят уничтожить общественный порядок, чтобы взять то, чего у них нет, и в то же время сохранить его, чтобы у них не отобрали то, что у них есть. Это значит, что они на деле сохраняют то, что уничтожают в идее. Это и есть идеалисты». Гёц. «Бедняги. Как их спасти?» Банкир. «Перевести в другую социальную категорию. Если вы сделаете их богаче, они будут защищать установленный порядок». Гёц. «В таком случае сделайте богатым меня. Что вы мне предлагаете?» Банкир. «Земли Конрада». Гёц. «Вы мне их уже дали». Банкир. «Это верно. Помните ли вы, что обязаны ими доброте его преосвященства?» Гёц. «Неужели вы считаете, что я об этом забыл?» Банкир. «У вашего брата были долги?» Гёц. «Бедняга». Крестится, нервно всхлипывает. Банкир. «Что с вами?» Гёц. «Пустяки. Привязанность к семье». «Значит, у него были долги?» Банкир. «Мы могли бы их оплатить». Гёц. «Мне в этом нет никакой корысти, поскольку я не намеревался их признавать. Это нужно его кредиторам». Банкир. «Рента в 1000 дукатов?» Гёц. «Ну, а мои солдаты? Что, если они откажутся уйти с пустыми руками?» Банкир. «Еще 1000 дукатов для раздачи войскам. Этого хватит?» Гёц. «Это слишком много». Банкир. «Значит, мы договорились?» Гёц. «Нет». Банкир. 2000 дукатов ренты. 3000. Больше я не дам». Гёц. «Кто от вас этого требует?» Банкир. «Чего же вы хотите?» Гёц. «Захватить город и уничтожить его». Банкир. «Ну, я еще могу понять желание захватить город. Но, черт возьми, зачем вы его хотите уничтожить?» Гёц. «Потому что все только и хотят, чтобы я его пощадил». Банкир, подавленный. «Должно быть, я ошибся, Гёц?» «Верно. Ты не сумел найти, в чем моя корысть. Посмотрим, в чем она. Ищи, ищи же. Но только торопись. Ты должен обнаружить ее быстрее, чем за час. Если ты за это время не отыщешь ниточки, чтобы дернуть за нее марионетку, я заставлю тебя самого пройтись по городу. Ты увидишь, как вспыхнут пожарища. Банкир. Вы обманываете доверие архиепископа. Гёц. Обманываю. Доверие? Вы, реалисты, все на один лад. Когда вам больше нечего сказать, вы начинаете говорить языком, взятым на прокат у идеалистов. Банкир. Если вы снесете с лица земли город, вам не достанутся земли Конрада. Гёц. Держите их при себе. Моя корысть, банкир, в том и была. Получить эти земли, пожить на них. Но я не так уж уверен, что человек действует ради корысти. Берите их себе. Пусть его преосвященство усядется на них задницей. Я принес в жертву архиепископу своего брата. Теперь от меня еще хотят, чтобы я сохранил жизнь 20 000 смердов. Я приношу в жертву жителей Вормса загробной тени Конрада. Пусть жарятся в пекле в его честь. Ну а в поместье Гейденштамов пусть селится архиепископ, если захочет. Там он сможет посвятить себя сельскому хозяйству. Это ему пригодится. Сегодня ночью я намерен его разорить. Пауза. Франц. Появляется Франц. Возьми этого старого реалиста. Позаботься о том, чтобы ему были отданы все почести. Когда он вернется в палатку, скрути ему покрепче руки и ноги. Банкир. Нет, нет, нет! Гёц. Что? Банкир. Поверьте, у меня жестокий ревматизм. Ваши веревки меня убьют. Хотите, дам вам слово не покидать палатку? Гёц. Твое слово? Сейчас твоя корысть диктует тебе это слово, а вскоре твоя корысть велит тебе нарушить его. Ступай, Франц, и не забудь затянуть узлы покрепче. Франц и банкир уходят. Тотчас же раздаются крики «Да здравствует банкир!». Сначала крики слышны вблизи, затем они звучат все дальше и постепенно стихают.